Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь 502. «Если я пойду посреди напасти, ты оживишь меня, прострешь на ярость врагов моих руку твою, и спасет меня десница твоя». Псалом 137, стих 7. Бедственно ли хождение посреди страданий? Нет, это благословенное хождение, потому что над ним простирается особое обетование. «Даруйте мне обетование Божие, тогда чем окажутся страдания?» Чему учит меня здесь мой Господь? Ты оживишь меня. У меня будет больше жизни, больше силы, больше веры. Не часто ли случается так, что только скорбь вновь оживляет нас, как оживляет нас дыхание холодного воздуха, когда мы близки к обмороку? Как злобствуют в такие моменты враги наши, и особенно один враг. Следует ли нам протянуть руку и сражаться против своих врагов? Нет. Пусть руки наши лучше служат Господу, а Бог наш воспользуется своей далеко простирающейся мышцей, и Он лучше справится с врагами нашими, нежели мы сами могли бы сделать это, если бы даже и попытались. «Мне отмщение, и я воздам», говорит Господь. «Он спасет нас своей силой и своей мудростью. Что же нам делать? Приди, сердце мое, поговори со мною об этом обетовании, и оно превратится в гимн твоей уверенности, в утешение в твоем одиночестве. Молись, чтобы тебе опять жить, а все остальное предоставь Господу, который все совершит для тебя».